новый день, много дел. Но никто не сможет помешать мне, я добьюсь чего хотел. Даже не пытайся брать меня на прицел, братка. Если ты со мною в деле, значит будет все в порядке. И не важно, что сейчас происходит, все проходит, боль и радость, смех и слезы уходят. Победитель получает награду, проигравший остается не у дела. Я добьюсь чего хотел. Я добьюсь чего хотел, между прочим. Если знаешь, днем и ночью я стараюсь помочь. Это точно, никаких фальшивых обещаний или слов типа я занят. Если ты мой брат, я всегда помочь тебе рад. Пока мои руки в деле и глаза открыты, те, кто мне реально дорог, никогда не будут забыты. Простите, нет, я не прошу прощения. Если виноват перед кем-то, не стоит огорчений. Да, я гений, еще не признанный. Вижу жизнь такой, какая она есть, а не через призму розовых очков, окон дорогих иномарок. Сегодня на районе, завтра окажусь на нарах. Да, я такой, какой я есть. И мой стиль жизни делает мне чести. Лучшее лекарство от боли – это месть. Самое вкусное блюдо – это лесть. Но я не пользуюсь лестью, хоть и умею готовить. Я фармацевт от моего лекарства. Потеряешь много крови, даже и не думаю строить беспредел. Ты проиграешь, а я добьюсь, чего хотел. Новое время, новый день, много дел. Но никто не сможет помешать мне, я добьюсь, чего хотел. Даже не пытайся брать меня на прицел, братка. Если ты со мною в деле, значит будет все в порядке. И не важно, что сейчас происходит, все проходит, боль и радость, смех и слезы уходят. Победитель получает награду, проигравший остается не у дела. Я добьюсь, чего хотел. Моя жизнь похожа на книгу, а не на журнал. Я смотрю на Джигу и думаю, как таким он стал. Как он заработал миллионы с внешностью верблюда и добился первой красавицы. Разве это не круто? Разве не чудо, что звезда Голливуда выстоял в потоке сплетен, и после смерти его любят дети? Не важно, каков ты, но важно, кем являешься. И люди ошибаются, видя, каким представляешься. Мне не важно чужое мнение, я сам создаю свою жизнь. Это мое представление, это мое шоу. Одного актера я не доверю ни одной сцены другому режиссеру. Чувствую, что я на пути, и это будет скоро, как ни крути. Но смерть лучше, чем клеймо позора. Каждый день расширяю рамки своего кругозора. А вы несете чушь, что пишут на заборах. Все мои мечты, как ступеньки на лестнице жизни, я воплощаю каждую, преодолевая. Нет старания, нет прогресса, я это знаю. Если нет желания, все мечты сжигает пламя. Новое время, новый день, много дел. Но никто не сможет помешать мне, я добьюсь, чего хотел. Даже не пытайся брать меня на прицел, братка. Если ты со мною в деле, значит будет все в порядке. И не важно, что сейчас происходит, все проходит, боль и радость, смех и слезы уходят. Победитель получает награду, проигравший остается не у дела. Я добьюсь, чего хотел.